Потом внезапно вокруг его пня подымался ветер, взъерошивая ему шерсть, и он вновь возвращался в крысолистье и задумывался о тех, кого покинул, предоставил страшной судьбе в холме. «Вот, наверное, почему я был именован хвост трубоем», — мысленно злился он на себя. «Все, что я сделал, шел за ближайшей целью. Меня вело, как котенка, который гоняется за собственным хвостом, бегая по кругу, пока не утомится». Однажды, минуло уже примерно полока с тех пор, как его нашли Рик-Чик-Чики, Фритти возвращался к себе в гнездо после долгих послеполуденных часов безуспешной охоты. Из крысолистья было вытеснено еще не все живое, но большинство существ, которые остались, спрятались от долгой холодной зимы. Хвост трубой ощущал опустошенность и бесцельность. Остановился, чтобы поточить когти о кору крепкой сосны, освобождаясь от маленького охотничьего разочарования и стряхивая снежную пыль с верхних веток. Он почувствовал внезапное озарение. Его время в крысолистье окончилось. Обширный пустой лес, занесенный снегом и безмолвный, был остановкой в пути, промежуточной полосой. Как полудрема меж сном и явью, он не был местом, чтобы в нем остаться, только чтобы набраться сил и двинуться в том или ином направлении. И вот, когда он стоял, выгнув спину и омывая усы холодным воздухом, ему припомнились слова одного из старейшин при его именовании. «Он хочет получить имя хвоста еще до имени лица». Старейшины смеялись, но теперь он понял. В этом была своя правда. Он ушел не только, чтобы найти мехколапку, но и чтобы что-то заслужить. Да, его и в самом деле вело, но это он решал, зачем следовать. Сейчас он должен обдумать, какой избрать путь. Мог продолжить тот путь, на который ступил, уйдя сквозь забору и другим, чтобы победить или погибнуть. Или же мог завершить свое путешествие. Не то чтобы он с его-то небольшими лапами преуспел бы, но мог закончить начатое. Его друзья были схвачены, беспомощны. Может, он и не сумел бы их спасти, но они ведь пошли с ним, и все они подходили друг к другу. На миг, только на миг он подумал, будто начинает понимать, что значит услышать, наконец, внутренний голос «обрести имя хвоста». Шерсть у него на спине поднялась, он ощутил приступ неудержимой дрожи. Встал на все четыре лапы и повернул к гнезду. Глава 18. Проходят львы терновником и тают, хоть в целом день как будто нерушим. Ход солнца вновь нам явит небеса, а кости вновь и вновь представят время. Джозефина Джекобсон. Рассвет застал Фритти на пути к западянной границе крысолистья. Он не зашел проститься с рикчикчиками. Несмотря на то, что лорд Хлоп с благородной готовностью платил долги щелка, Фритти чувствовал, он не может и дальше спокойно отягощать собою белок. Они уже боролись за собственное свое выживание. Случай и странные времена заставили их объединиться, но хвост трубой знал, что рикчикчики и племя — добыча и охотники, и всегда такими будут. Он лишь надеялся, что искусственный союз продержится до тех пор, пока известие не будет благополучно доставлено в племя трона королевы. Беззвучно шагая сквозь гущу окутанных снегом деревьев, он думал о перводомье и своем пребывании там. Нерешительная попытка занять чем-то свой разум. Холм должен предстать перед ним достаточно скоро. Нет причины мысленно загодя спешить туда. Среди поредевших рядов деревьев и папоротника возле опушки большого леса Фритти услышал вверху звук хлопанье крыльев. Мигом решил метнуться в укрытие, но не успел и спрыгнуть с белого снега, на котором выделялся, как с высоты слетели две темные фигуры. Готовый, как считал, к любому несчастью, какое только могло на него свалиться, он съежился, вздыбив шерсть. Два темных существа в вихре черных, как смоль перьев, расположились над ним на ветке. Фритти успокоился отчасти. Это была только пара воронов, каркаряков. Один побольше, другой поменьше. Не самые безопасные из крылянок, но не столь сильные, чтобы скрестить когти с племенем. Все же он не без подозрения разглядывал их, когда те, развернувшись, уставились на него поблескивающими глазами. «Так это и есть хвост с трубой?» — немузыкальным голосом спросила старшая птица. «Ясно дело, батюшка, вон у него звезда серить лба. Видал?» — пискнула другая, что была поменьше. Хвост с трубой в изумлении сделал шаг назад. «Вы умеете говорить?» — задохнулся он. «Знаете единый язык?» С грубым веселым хихиканьем более крупный каркаряка хлопнул крыльями, чуть-чуть приподнявшись с ветки. «На свете полно таких, которые хоть и не носят меховых шубок, да разговаривают малость получше котов». Большой ворон снова захихикал. «Те, которые долгоживущие вроде нас, ну, они научились. Да чего там? Вот хоть бы и мой старшенький, хоть и не соображает не больше, чем кувырнувшийся жучишка». «Что ж», — подумав, сказал Фритти, «пожалуй, мне бы, прямо скажем, следовало сейчас лопнуть от удивления. Откуда вы знаете мое имя?» «Тем, которые покалякали с белками, нечего удивляться, что здешние древеса знают все ихние секреты. Ежели что маленько пролетит по этому лесу, так уж не минует ухо старого Скогги, который и есть я сам. Мой старый батюшка — смолучший вожак каркаряков в этих лесах», — горделиво пропищала вторая небольшая птица. «Да, и мой недоросток Крелли еще как обучен, только вот ему недостает талики мозгов, которые большая черная птица дарует и грибу». Скогги наклонился и клюнул сына в макушку. Крелли жалобно закаркал и перебрался веткой выше за пределы досягаемости отеческого клюва. «В следующий раз думай, прежде чем разевать клевальник», — сказал Скогги. «И нечего болтать про наши делишки со всякими встречными поперечными, с букашкой-таракашкой». Фритти развеселился, сам того не желая. «Но вы, кажется, знаете про мои дела», — возразил он. «Как я давеча и сказал», — захихикал ворон. «Рик-чик-чики охочи болтать. Хранят свои орехи, но только не секреты. Похоже, уже все кругом знают, что вы пришли вон, — он указал блестящей черной головой, — вон оттуда, из холма, вот откуда. Вас уже преотлично знают те, которые не дали деру из крысолистья, хотя этих приличных-то теперь и маловато. А куда вы ныне путь держите, мастер хвост с трубой?» Хотя каркаряка и казался неопасным, Фритти решил быть осторожнее. «Ох! На самом-то деле я просто осматриваю лес, в сущности, мне, пожалуй, уже надо идти». «Разумеется, разумеется», — проскрипел Скогги и, немножко пройдя с поветки, взъерошил смоляные перья и проницательно скосился на Фритти уголком блестящего глаза. «Не будь так ясно, что вы кот большой смышленности, и, как видно, в оба зрите, как бы уберечь эту красивую пушистую шубку, которую носите. Все одно, похоже, вы топаете к холму, вот куда». «Усы, фелы, плесунья небесный!» — выругал сам себя Фритти. Каркаряка был умница. «А с чего бы, — отразил удар хвост трубой, — если все так, как вы говорите, мне и близко подходить к этому жуткому месту?» «Верно, верно. Ужуткое место, ужуткое! Выползают в ночи злые твари, которым ровным счетом чихать, где бы ни кусаться. Оно и впрямь кажется мрачным и ужутким местом. Лес теперь начисто пустой, а которые в нем остались уж такие никудышные. Это все, что бедная душа может сделать, чтобы защитить возлюбленных чад своих и сунуть кусочек другой в их нежные желтые клювики». Он со скрытой любовью глянул вверх на Крелли. «Тогда почему вы все-таки остаетесь?» — спросил Фритти. «Ах, почему?» — каркнул Скогги, выразив вздохом великую скорбь. «Тут же единственный дом, и другого мы не знаем. Страх, как трудно оставить гнездовье, чуть не тысячи своих пращуров. Ясное дело, тут он скрипуче рассмеялся. Может, оно и легче бы держать малюток на одних только покойничках.